Книга третья, часть первая, самая долгая ночь в году. Я стоял у окна и задумчиво глядел во двор замка. Снаружи уже который день подряд бушевала непогода. Белые крупные хлопья снега кружились в вихре непрекращающегося неистового танца, заметая дорогу, ведущую к деревне. От сильного порывистого ветра жалобно дребезжали стекла. Да, дела. В первый день затяжного ненастья я радовался долгожданному снегу, как ребенок. Казалось, будто под белым покрывалом, припозднившейся в этот год зимы, можно скрыть все мои горести и беды и начать новую жизнь. Но теперь происходящее все больше и больше тревожило меня. Припасов в замке хватит еще на несколько дней. Потом придется питаться лишь мороженой картошкой да соленым жестким мясом, от которого, если честно, весьма подозрительно попахивает. А до деревни еще попробуй доберись. От дороги осталось одно название. Нет, конечно, голод нам с Ташей не грозит, но все же не хотелось отмечать Йоль впроголодь. Иначе души умерших могут обидеться на столь откровенное проявление неуважения. Этот праздник испокон веков отмечался широко. Да что там скрывать? Я бы с огромнейшим удовольствием пересидел сегодняшнюю самую долгую ночь в году в жарко натопленном трактире за чаркой горячего вина с травами, а не вздрагивал бы каждый миг у себя в замке, ожидая очередного визита демонов. Когда еще ждать их прихода, как не в тот миг, когда грань между миром живых и мертвых становится почти неразличимой? Сзади меня хлопнула дверь, и я вздрогнул, невольно напрягся, концентрируя энергию в кончиках пальцев. Верно говорят, подумай о демоне, и он не замедлит явиться. Неужели бы мне вновь вспомнил темный бог и поспешил прислать очередного слугу? Впрочем, вряд ли он обо мне когда-нибудь забывал. «Грустишь?» — раздался позади тихий женский голос, и я расслабился. Незаметно стряхнул с рук почти сформированное заклинание, и оно бесследно впиталось в стену. «Есть немного». Я помедлил еще чуть-чуть, разглядывая пустынный заснеженный двор, в котором уже начали собираться лиловые сумерки. Затем обернулся и ласково улыбнулся своей единственной собеседнице и отраде этой долгой зимой. Таша все еще носила траур по брату, поэтому была одета в длинное черное платье, слегка оживленное белым воротничком. За прошедшее с момента трагедии время она сильно похудела и осунулась, что лишь подчеркивал темный скромный наряд. Девушка продолжала оплакивать брата, и я точно знал, что в глубине души она считает себя виновной в его смерти. Каждый раз при мысли об этом меня охватывало глухое бешенство и жгучее чувство стыда. Ведь на самом деле вся ответственность за произошедшее лежала только на мне. Тело Дирона так и не нашли в обгоревших руинах постоялого двора. А, скорее всего, просто не сумели опознать. Ну, слишком много народа тогда погибло. И мне до сих пор было больно и неприятно вспоминать о той страшной ночи. Ведь помимо самоуверенного и нахального юнца, который порой доводил меня до исступления упрямством, и которого я искренне считал своим лучшим другом, тогда погибло множество моих знакомых, а вернее сказать, постоянных собутыльников. Это было так неправильно и жутко, что я до сих пор не смирился и до конца не поверил в чудовищную реальность. Вот и теперь задумался о том, чтобы провести ночь Йоля в трактире, а ведь его уже не существует. На месте моих славных пьяных подвигов теперь лежат лишь черные обгоревшие бревна и пепел, надежно укрытые одеялом снега. «У тебя холодно», — негромко заметила Таша и плотнее завернулась в теплую пушистую шаль. «Почему камин не растопишь?» «Не хочу», — солгал я ей. «На самом деле я не упускал ни малейшей возможности, чтобы сэкономить. Зима в этом году ожидалась долгой и суровой, Я уже давно привык к ледяным сквознякам древнего замка. А вот Таша постоянно жаловалась на то, что мерзнет. Но пусть уж лучше в ее комнате день и ночь горит огонь, пожирая драгоценные дрова. Я как-нибудь перетерплю, мне не привыкать. К тому же будет лишнее оправдание для вина, которым что скрывать. В последнее время я стал злоупотреблять. Только алкоголь помогал мне избавиться от навязчивого ощущения, будто за мной следит кто-то невидимый. И только благодаря ежевечерней бутылке я мог хоть на несколько часов забыться в беспокойном сне, не опасаясь проснуться от собственного крика. Слишком часто в последнее время мне снятся кошмары. «Бережешь деньги?» Таша без особых проблем угадала истинную причину холода, царившего в моем кабинете. Покачала головой. «Ничего, скоро все изменится. Весной я вступлю в наследство. У Дирона не было иных родственников, кроме меня, поэтому...» На этом месте Таша жалобно скуксилась. Видимо, воспоминание о смерти брата больно резануло ее по сердцу. Я испуганно покачнулся было к ней, намереваясь обнять и успокоить. Но Таша справилась сама. Громко шмыгнула носом и завершила, глядя мне прямо в глаза. «Поэтому я получу все то, что он, в свою очередь, получил от моего отца. Конечно, придется заплатить королевскую подать, а она, к слову, оказалась намного больше, чем я предполагала, но все равно...» «Да, совсем скоро ты станешь очень обеспеченной», — протянул я, пытаясь за нарочито равнодушным тоном скрыть свои истинные эмоции. «Наверное, любой другой мужчина на моем месте был бы просто счастлив. Таша уже дала согласие на мое предложение руки и сердца, и мы планировали пройти через брачный обряд уже весной. Совсем скоро я должен был навсегда распроститься с вечным безденежьем и получить в жены красивую девушку. И никакие родственники ни с моей, ни с ее стороны не могли бы омрачить наше счастье, поскольку... Впрочем, не стоит вспоминать все жуткие события почти закончившегося года. Он был весьма и весьма непростым для нас обоих. Но меня не устраивала сложившаяся ситуация. Кроме уже упомянутой руки и прилагающемуся к ней сердцу, мне было нечего предложить Таше, только полуразвалившийся замок, полный призраков, и уже не раз становившийся прибежищем для демонов. Боюсь, всех ее денег не хватит, чтобы привести это место хотя бы в относительный порядок. Умом я и сам понимал, что лучшим выходом для нас будет найти новый дом. Но сердцем... Сердцем я не желал перемен. Этот замок был мне знаком до малейшей трещины в полу, до самых сырых и дальних уголков фамильного склепа в подземелье. Здесь я родился, здесь вырос... Здесь едва не погиб, пережив предательство брата. Да, сейчас я перестал чувствовать себя здесь в безопасности, но в глубине души жила дикая надежда, что когда-нибудь от меня все отстанут, и демоны, и инквизиция, и сам темный бог. Неужели я не заслужил права на спокойную жизнь? Если наше положение совсем туго, то я могу отправиться в город прямо сейчас, предложила Таша, с сомнением уставившись на белую пелену за окном. «До деревни дойду пешком. Вряд ли наша кляча выдержит такой путь. Скорее сдохнет через пару шагов. А там найду какого-нибудь доброго человека, который за пару медиков согласится на санях отвезти меня в реки и заберу свое наследство». «И как ты собираешься добираться обратно с такой кучей денег?» Я укоризненно покачал головой. «Безумие! Да и потом... Стряпчему потребуется время, чтобы выполнить завещание. А до Йоли осталось всего ничего. Не хочу праздновать в одиночку и уж тем более не позволю тебе пускаться в подобную авантюру. Нет, Таша, как-нибудь перезимуем». «Как скажешь», — покорно согласилась со мной Таша. Привстала на цыпочки, и я привычно наклонился, подставив ей слегка небритую щеку для поцелуя. После чего она... Тяжело вздохнула, собиралась было еще что-то добавить, но в последний момент передумала, развернулась и вышла. наверное, отправилась отогреваться в свою комнату. А, возможно, собралась поторопить Тонниса и проследить, чтобы тот по обыкновению не переборщил с солью во время приготовления ужина. Я опять отвернулся к окну, прижался лбом к холодному стеклу. Из-за непогоды такое чувство, будто мы остались одни на целом свете. Весь мир потонул в белом мареве метели. Ужин прошел в тишине. Я мрачно крошил черствый сухарь в тарелку, отсутствующим взглядом наблюдая за тем, как отблески зажженных свеч алыми искрами играют в глубине бокалов с вином. Таша почти не пила. А значит, меня ждет вечер один на один с почти полной бутылкой. Да оно и к лучшему. «Хозяин!» Рядом со мной засеребрилось облачко. «Тоннис!» Мой верный фамильный призрак спустя миг материализовался полностью и озабоченно повторил. «Хозяин, вы совсем не едите. Неужели не понравилось рагу?» Я скептически хмыкнул, услышав столь гордое название для поданного блюда. На мой взгляд, оно куда скорее напоминало обыкновенную размазню из тушеных овощей со скудным добавлением мяса. «Я не голоден», — ровно проговорил я, передернув плечами от невольного омерзения, неосторожно кинув взгляд на предложенное кушанье. Если честно, выглядело оно так, словно уже было однажды съедено. «Вы ничего не ели в обед», — несмело напомнил Тоннис. «Да и вчера». «Достаточно», — глухо рявкнул я, обрывая слишком разговорчивого призрака. И досадливо поморщился, заметив, как Таша отложила столовые приборы в сторону, внимательно прислушиваясь к нашему разговору. Обычно она не обращала особого внимания на то, ем я или нет. А теперь точно не избежишь ненужных разговоров и расспросов. Тоннис расстроенно замерцал в полутьме обеденного зала, испугавшись моего грозного окрика. Видимо, понял, что в своей заботе о хозяине перешел всяческие рамки. «Достаточно», — уже мягче повторил я и поднял свой бокал. «Тоннис, не волнуйся, с голоду я точно не погибну. Просто в последнее время у меня нет аппетита». «К холоду ты безразличен, к голоду, как оказалось, тоже», — со слабой усмешкой подала голос Таша. «Получается, мне чрезвычайно повезло с выбором мужа, не так ли?» Я удивленно поднял на нее глаза. «Надо же! Впервые после смерти Дирона слышу, как она пытается пошутить. Но это хороший знак». «Да, жить с некромантом, особенно с потомственным, весьма экономно». Неловко поддержал я ее шутку. Таша улыбнулась и осторожно пригубила вино. Затем задумчиво посмотрела на меня через алые переливы вина. «Такое чувство, будто время замерло», — пробормотала она, пристально разглядывая меня. «Вулдиш, тебе не кажется, в последние дни будто мы застряли между прошлым и будущим? Каждый новый день похож на предыдущий. Пройдут века, а мы так и будем собираться за этим столом и молчать, поскольку однажды вдруг окажется, что нам больше не о чем разговаривать». «Не говори глупостей», — пожалуй, даже слишком резко сказал я, испугавшись того, с какой легкостью Таша озвучила мои страхи. Помолчал немного и извиняющимся тоном продолжил. «Дорогая, прости, это все зима и непогода. Вот увидишь, скоро метель закончится. Тогда мы оденемся потеплее и отправимся в деревню. Наймем там какого-нибудь крестьянина с санями, накупим целую кучу сладостей и всякой чепухи. А там не успеешь и оглянуться, как начнется весна, и все станет как прежде». «Как прежде уже никогда не станет», — с какой-то болезненной гримасой оборвала меня Таша. Встала с неприятным скрипом, отодвинув стул, и отошла к окну, за которым плескалась белая хмарь. Я покачал головой. «Должно быть, опять вспомнила о брате. Да, первый год после потери самый тяжелый. Помнится, мой брат пытался убить меня, и то я долго горевал после его гибели, не веря во все случившееся. Сегодня июль, самая долгая ночь в году. Никому, в сущности, не обращаясь, произнес я. После нее все станет легче. Вот увидишь, Таша. Плечи девушки чуть вздрогнули, но, хвала богам, приглушенных рыданий я не услышал. И то благо, не выношу женских слез. Хозяин! Рядом опять засеребрилось невесомое облачко, и я с облегчением перевел дыхание. Ну, хоть теперь Тоннис явился вовремя. Наверняка опять пристанет с каким-нибудь глупым вопросом, зато получится замять неудобную тему. «Хозяин!» — повторил Тоннис, и я нахмурился, уловив его тоне искреннее недоумение. «Там, около ворот, там люди стучатся и просят ночлега». «Много их?» — сухо спросил я, внутренне аж подобравшись. «Ох, не люблю незваных гостей». «Трое!» — обронил Тоннис. Я проглотил ругательство, так и просящееся на язык, скомкал салфетку, лежащую у меня на коленях, отбросил ее в сторону и встал. Интересно, кому я понадобился? Никогда не доверял неожиданным гостям, а тем более не стоит ждать хорошего, когда они приходят в такую погоду. «Проводи их в мой кабинет», — сухо приказал я. Затем посмотрел на Ташу и негромко попросил. «Пожалуйста, будь тут. Не хочу неприятных неожиданностей». Таша послушно кивнула. Вот только в ее синих глазах отразился мгновенный всполох страха и растерянности. Должно быть, не только мне. Поздние визитеры пришлись не по нраву. Тоннис не ошибся. Незнакомцев действительно было трое. Они оказались настолько плотно укутаны, бесформенные тулупы, что сначала я даже не понял, что среди них были две женщины. «А у вас прохладно!» Единственный мужчина в этой компании поторопился снять заснеженный тулуп и кинул его прямо на пол. Я огляделся, видимо, в поисках горящего камина, и огорченно цыкнул, обнаружив его нерастопленным. В свою очередь я недовольно покачал головой, наблюдая, как от одежды и обуви незнакомцев по ковру расплываются мокрые пятна. Да, он не был дорогим, но все же могли бы и проявить хоть какое-нибудь уважение к тому, кто согласился впустить их на ночь глядя. «Простите нас за такое позднее вторжение». Я удивленно вскинул брови, услышав приятный женский голос. Один из спутников наглеца сбросил тулуп, и передо мной предстала симпатичная молодая женщина, правда, в мужской одежде. Незнакомка смущенно улыбнулась мне и стащила с головы шерстяной платок, заправила за уши несколько светлых прядей, выбившихся из косы, и негромко повторила: «Простите нас во имя всех богов. Увы, мы не знаем, у кого вынуждены просить приюта. Мы направлялись в Рики, где собирались отпраздновать июль с друзьями и родными, но в такую метель сбились с дороги». «Вы собирались преодолеть весь путь пешком?» — сарказмом поинтересовался я. «Помилуйте, до Рики несколько десятков миль». «Нет, конечно же, нет». Последняя незваная гостья поспешила последовать примеру своих товарищей и избавиться от тяжелой мокрой шубы и множества платков, под которым обнаружилась симпатичная черноволосая девица всего на пару лет старше Таши. Она зябко потерла ладони и продолжила объяснение, украдкой осматриваясь по сторонам. «Мы ехали в санях, но в какой-то миг из-за темноты просто перестали различать дорогу. Я жутко испугалась, что лошадь падет от усталости или переломает тебе ноги. Поэтому мы так обрадовались, когда заметили свет в окнах вашего замка. Надеюсь, вы не выгоните нас и позволите переночевать. А утром мы продолжим свой путь». Я задумчиво потер подбородок. Странная история и неправдоподобная, если честно. «Я расседлал лошадь и отвел ее в конюшню», — бесстрастно заявил Тоннис, облачком появляясь неподалеку от меня. — «Дальше о ней позаботится Райчел». Краем глаза я заметил, как мужчина, высокий голубоглазый шатен лет 30, при появлении призрака вздрогнул и немного побледнел. Дамы, к моему величайшему изумлению, отреагировали на Тонниса куда спокойнее. Точнее, ни одна из них даже бровью не повела. И еще страннее. Обычно именно женщины закатывают истерики, когда понимают, что угодили в замок некроманта. Впрочем, и мужчины от них не отстают. Как-то не любят носителей моего фамильного дара в современном обществе. «Спасибо, Тоннис», — поблагодарил я призрака, и тот поспешил раствориться. Поди, притаился в каком-нибудь углу и остался подслушивать разговор. «Видишь, я была права», — тотчас же воскликнула блондинка, обернувшись к своему спутнику. «Мы попали к барону Вулдижу, потомственному некроманту, а ты мне не верил. Говорила же, что в наших краях только один замок». «Настоящий некромант!» — затаенным восхищением выдохнула брюнетка и, уже не скрывая своего любопытства, принялась с упоением озираться, разглядывая скромную обстановку моего захламленного кабинета. «Никогда не думала, что мне повезет увидеть призрака». Происходящее удивляло меня все сильнее и сильнее. Нет, мне, безусловно, понравилось то, что незнакомки не стали забиваться в угол от ужаса и шептать себе под нос молитвы, умоляя светлых богов спасти их от страшного кровожадного некроманта. Но от этого их реакция не стала более понятной. «Итак, мое имя вы знаете», — настороженно протянул я, переведя взгляд на единственного представителя мужского пола в этой комнате. «Ну, не считая меня, конечно же. А с кем я имею честь разговаривать?» «Ричард из рода Улисских», — с готовностью представился Шатен и отвесил мне легкий почтительный поклон, после чего повернулся к своим спутницам и движением руки указал на блондинку. «Это моя жена Силия и моя сестра Агнесса». Я, в свою очередь, приветствовал дам наклоном головы. Сделал небольшую паузу, пытаясь сообразить, как же следует поступить с нежданно-негаданно свалившимися на голову гостями. Затем мысленно фыркнул. «Да ладно, кого ты обманываешь, Вулдиш? И без того понимаешь, что не выгонишь их на мороз». «Приятно познакомиться», — проговорил я, помолчал немного, но потом все же неохотно выдавил из себя любезное приглашение. «Что же, в таком случае, позвольте проводить вас в обеденный зал. Думаю, горячее вино вам сейчас не повредит. Правда, боюсь, не смогу порадовать вас с богато накрытым столом». «О, ничего страшного!» — живо откликнулась на мое предложение Силья. «Мы захватили с собой достаточное количество провизии. Видите ли, мы отправлялись в Рики, чтобы отпраздновать Йоль вместе с родителями Ричарда и Агнессы. До последнего откладывали поездку, надеясь, что так не кстати разыгравшаяся метель уляжется. Но все зря. Пришлось ехать буквально в канун праздника. Но я думаю, что не случится ничего страшного, если ваш любезный призрак проверит наши запасы и накроет стол должным образом. Хотя бы так незамысловато отблагодарим вас за гостеприимство». Тем более, что в доме моей свекрови всегда готовится столько блюд, что нам их не съесть и за неделю. «Тоннис», — спросил я в пустоту, — «ты слышал?» «Да, хозяин», — прошелестело где-то совсем рядом. «Вот ведь шельмец, точно, остался подслушивать. И когда только отучится от этой дурной привычки?» А призрак тем временем невозмутимо продолжил: «Не беспокойтесь, я обо всем позабочусь». Я заметил, что Ричард заволновался, услышав голос Тонниса, доносящийся не пойми откуда. А вот его спутницы переглянулись и согласно заулыбались, будто сложившаяся ситуация доставляла им небывалое наслаждение. «Прошу следовать за мной», — холодно проговорил я. И первым вышел из кабинета, гадая, почему же мне по-прежнему настолько не по себе. Чудно, право слово. Это незваные гости должны волноваться, что потревожили покой потомственного некроманта с недавних пор снискавшего весьма печальную славу в Инквизиции. Да и по окрестностям из-за моих недавних приключений опять пошли недобрые слухи. А у меня такое чувство, будто именно мне что-то или кто-то угрожает. Впрочем, не будем поддаваться панике раньше времени. В конце концов, моя паранойя в последнее время, увы, лишь усилилась. Теперь я собственной тени иногда пугаюсь. Так или иначе, но завтра утром я в любом случае распрощаюсь с этой троицей. Пусть даже метель продолжит бушевать. Уж милю до деревни они как-нибудь преодолеют. Таша встретила гостей весьма радушно. Впервые за долгое время я увидел на ее лице искреннюю улыбку. Да, стоило признать, в моем замке бедняжка умирала от скуки. Увы, но я мог предложить своей невесте лишь извечное одиночество, щедро приправленное мыслями о погибшем брате. По-прежнему невидимый Тонни схлопотал по хозяйству. На столе из ниоткуда то и дело появлялись новые яства. Здесь был и нарезанный толстыми ломтями назреватый домашний сыр, и аппетитная ветчина, и хрустящий свежий хлеб, который только утром извлекли из печи. При виде непривычного пиршества Ягулка сглотнул голодную слюну и невольно подобрел. Но, может, все не так и плохо? С таким изобилием боги не обидятся на нас в самую долгую ночь в году. Каждое новое блюдо, пролетающее над головами гостей со стороны коридора, Силия и Агнесса встречали бурным взрывом хохота и рукоплесканием. Пожалуй, впервые Тонис имел такой успех. И я чувствовал, что призрак тоже улыбается, польщенный неподдельным вниманием. «Вина!» — потребовала Агнесса, когда Тонис закончил собирать на стол и засеребрился около меня облачком, имеющим смутные очертания человеческой фигуры. «Любезное привидение, принесите еще вина из нашей поклажи. Хочу угостить барона истинным произведением искусства». «Агнесса!» — укоризненно шикнул на нее Ричард и виновато покосился на меня. «Ты же знаешь, как матушка любит вино, которое делает Силия. Быть может, 5 бутылок твоей матери вполне хватит». Оборвала бережливого мужа его жена и подмигнула заловке. «Гулять так гулять! Надо выпить за здоровье барона, благодаря которому мы не замерзли насмерть в Йоль». Впрочем, спор был излишен. Тоннис уже осторожно пустил рядом со мной пузатую бутылку из темного толстого стекла. При виде такой щедрости я окончательно растаял и шепотом приказал Тоннису принести еще свечей в зал, а заодно растопить камин в комнатах, предназначенных для гостей. «Обойдемся сегодня без вечной экономии, а то как-то стыдно и обидно сидеть в полутьме и не видеть непривычного изобилия на столе». «Итак», — Агнесса дождалась, когда Ричард разольет ярко-алое вино по бокалам, подняла свой и лукаво посмотрела на меня через него. «Барон Волдиш, вы не желаете представить нам вашу очаровательную жену?» «О, простите!» — спохватился я, вспомнив, что как раз это и забыл сделать. «Ничего удивительного! От этих гостей столько шума, что я даже растерялся!» И замялся, не зная, как продолжить. «Вообще-то не принято, чтобы невеста жила в доме жениха до свадьбы. Тем более одна. Да что там лукавить? Это просто неприлично! Подобная ситуация наверняка вызовет шквал вопросов и недоумений. Это в лучшем случае. А в худшем решат, будто Таша какая-нибудь гулящая девка. Ну и что же делать?» «Я не его жена», — негромко проговорила Таша, заметив, как я растерялся от невинного в сущности вопроса. «Я невеста Вулдиша. Мы хотим пройти через брачный обряд весной». «Невеста, но...» Агнесса переглянулась с Силией и, в свою очередь, замялась, видимо, не зная, как реагировать на столь смелое и недвусмысленное признание. «Меня зовут Талия, и я принадлежу роду северянина», — продолжила Таша, спрятав понимающую улыбку в уголках губ. «Увы, моя семья недавно погибла, поэтому мы с моим старшим братом приняли любезное предложение Вулдижа пожить у него, пока мы не найдем новый дом. Старый вызывал у нас слишком много болезненных воспоминаний. «А, так вы здесь с братом!» Тут же оживилась Агнесса и кокетливо поправила волосы. «Нигде же он? Или стесняется незнакомых людей?» «Полноте! Заверьте его, что мы не кусаемся!» И как-то странно хихикнула, в очередной раз переглянувшись с Ильей. «Мой брат погиб», — сухо бронила Таша, — «несколько месяцев назад. Я была раздавлена этим горем, поэтому не думала о соблюдении приличий. Ко всем несчастьям прибавить еще поиск нового жилья. Я подумала, что потеря моей репутации будет меньшим злом в сложившейся ситуации. Тем более, что я абсолютно уверена в Улдиже и его порядочности». «Понятно», — со странным предвкушением протянула Силия. Тут же опомнилась и сменила тон на более уместный, с легкими нотками скорби. «Мне очень жаль вашего брата и семью. Простите, что завела об этом разговор». «Ничего страшного». Таша пожала плечами и задумчиво тронула подушечкой большого пальца кромку бокала. «Я уже привыкла к этой утрате». «Давайте же выпьем за знакомство», — поспешил вмешаться Ричард, заметив, что его женушка вновь собирается что-то сказать. «Ну, право слово, мои дорогие красавицы, наша наглость уже переходит всяческие границы. Смотрите, надоедим хозяевам, и они нас выкинут ночевать на улицу. Или в лучшем случае позволят остановиться в конюшне». Силия и Агнесса Жеман рассмеялись над этой угрозой своего спутника. А вот мне почему-то было не до веселья. Сосущее чувство опасности все усиливалось и усиливалось, хотя я не находил ему никакого резонного объяснения. «Давайте выпьем», — согласилась с супругом Силия и подняла свой бокал. Томно посмотрела на меня, взмахнув длинными пушистыми ресницами. «За ваше здоровье, барон!» «И за здоровье будущей хозяйки замка!» — провозгласил Ричард, и с хрустальным звоном бокалы сошлись над столом. Я увидел, как Силия чуть мазнула губами по кромке бокала и сразу же отставила его в сторону, но не придала этому особого значения. Но, быть может, девушка просто боится, что на пустой желудок алкоголь ударит ей в голову, и она надела от глупостей. В свою очередь Агнесса одним глотком с явным удовольствием ополовинила бокал, и я окончательно расслабился, поняв, что угроза быть отравленным мне не грозит. Однако насладиться чудесным напитком, чей тонкий аромат уже давно тревожил мое обоняние, мне не удалось. Едва только бокал приблизился к моим губам, и я уже замер от предчувствия скорого наслаждения. Как у меня в ушах гаркнул чужой голос, увы, слишком хорошо знакомый мне. «Не сметь!» — прорычал северянин. От неожиданности я подскочил на месте и выронил бокал, который с печальным звоном покатился по скатерти, оставляя после себя темно-красную дорожку вина. Но я вскочил, едва не опрокинув стул, сжал кулаки, готовясь к последней решающей битве между мной и демоном.